«Знай я, что он не врет, я дал бы этому придурку вдвое больше», — пробормотал Рено, потер подбородок и сказал: «Ладно, сиплый, значит, отпадает». «Нет». «Почему нет? Раз его люди не знают, где он, — предложил я, — давай скажем им, что он за решеткой. Один раз они уже вырвали его из лап Нунана. Может, теперь они опять устроят налет на тюрьму, если узнают, что его сцапал МакГроу?» «Дальше», — заинтересовался Рено. «Если его дружки, поверив, что сиплый под замком, опять попытаются его вызволить, полиции, в том числе и головорезам Пита, придется как следует попотеть. Пока они будут устраивать облаву на людей сиплого, ты сможешь попытать счастье в Виски-тауне». «А что? Это идея», — медленно проговорил Рено. «Думаю, дело выгорит», — подбодрил я его и встал. «Увидимся. Оставайся с нами. В твоем положении выбирать не приходится, да и нам ты пригодишься». Такой поворот событий меня не вполне устраивал, но я, разумеется, промолчал. Не враг же я себе. Я опять сел, а Рено стал обзванивать друзей. Телефон звонил не переставая. Точно так же, не переставая, скрипела, впуская и выпуская людей, кухонная дверь, причем впускать приходилось гораздо чаще, чем выпускать. Вооруженных мужчин, табачного дыма и напряжения прибавлялось в доме с каждой минутой. Виски-таун. В половине второго ночи, оторвавшись наконец от телефона, Рено сказал мне: «Поехали». Он поднялся наверх и вскоре вернулся с небольшим черным саквояжем в руках. К этому времени большинство его людей уже вышли из кухни на улицу. «Поаккуратней с ним», — предупредил меня Рено, протягивая саквояж. Саквояж оказался тяжелым. В доме теперь нас оставалось всего 7 человек. Мы вышли и влезли в большую машину за навешенными окнами, которую Омара подогнал прямо к дверям. Рено сел впереди, рядом с Омарой, а я втиснулся назад, зажав саквояж между коленями. Из переулка выехала еще одна машина и встала впереди. Третья держалась за нами. Ехали мы со скоростью 40 миль в час, не больше. По принципу «тише едешь, дальше будешь». Мы уже почти добрались до места, как пришлось немного поволноваться. Уже на окраине, когда мы проезжали по улице, застроенной небольшими одноэтажными строениями, какой-то человек показался в дверях, сунул 2 пальца в рот и пронзительно свистнул. Кто-то из третьей машины уложил его на месте. На следующем перекрестке нас встретили градом пуль. «Если пуля попадет в чемодан, — крикнул, повернувшись ко мне Рено, — мы все взлетим на воздух. Открой его, а то потом времени не будет». Мы прижались к тротуару возле какого-то темного 3-этажного кирпичного здания, и я открыл саквояж. Бомбы, короткие 2-дюймовые трубы, лежавшие в опилках на дне саквояжа, разобрали в одно мгновение. Занавески на окнах машины от пуль были изодраны в клочья. Не поворачиваясь, Рено выхватил из саквояжа 1 трубу, выскочил из машины и, не обращая никакого внимания на побежавшую по его левой щеке струйку крови, размахнулся и запустил бомбу в дверь кирпичного здания. Раздался оглушительный взрыв. Взвилось пламя. Нас отбросило взрывной волной. На голову посыпались какие-то предметы. Входная дверь слетела с петель. К дому бросился еще кто-то, взмахнул рукой, и еще 1 труба, начиненная дьявольской смесью, угодила в проем двери. С окон нижнего этажа сорвалась ставня, посыпались осколки стекла, и рванулся огонь. Машина, державшаяся третьей, остановилась в самом начале улицы, и сидевшие в ней стали отстреливаться. А первая машина проехала вперед и свернула в переулок. Судя по выстрелам, раздававшимся между взрывами бомб, из нее обстреливали задний выход. Омара выбежал на середину улицы и зашвырнул бомбу на крышу кирпичного дома. Бомба не взорвалась. А Омара задрал 1 ногу, вцепился обеими руками себе в горло и повалился навзничь.